установив законы, объявляет их справедливыми для подвластных, а приступающего их карают как нарушителя законов и справедливости. Во всех государствах справедливостью считается одно и то же, а именно то, что пригодно существующей власти. А ведь она сила. Вот и выходит, если кто правильно рассуждает, что справедливость везде одно и то же, то, что пригодно для сильнейшего. А чтобы народ отдавал себе отчет в том, что только государство может определять, что справедливо, а что нет, нужно быть беспощадным к тем, кто в этом сомневается. По старой привычке, из гигантского потока писем Сталину выбирали ежедневно несколько характерных. Тут много зависело от Поскребышева и его аппарата. Но почти никогда Сталин не давал повода подумать, что государство ошиблось. Вот и на этот раз его помощник вложил в папку письмо от родственников правнука декабриста Юрия Анатольевича Пестеля о том, что, мол, сидит он уже 10 лет, у него нет кисти руки, сжальтесь, ведь фамилия Пестеля для России так много значит. Но Сталин просто отложил письмо в сторону. А вот еще. Мои 4 сына, бывшие орденоносцы и заслуженные мастера спорта, братья Николай, Александр, Андрей и Петр, были арестованы 21 марта 1939 года и приговором военной коллегии Верховного суда СССР осуждены по статье 58.10 УК к 10 годам лишения свободы каждый. Разрешите оказать милость моим сыновьям сражаться на фронте. 12 марта 1944 года. Старостина Александра Степановна. Сталин и это письмо отложил в сторону. Пусть разбирается Берия. Он знает его, вождя, установку. Государство зря не карает. Почему в годы единовластия Сталина произошло укрепление тотальной бюрократии? Дело в том, что во время правления единодержца наше общество, вопреки заявлениям Сталина, не построило полного социализма, а находилось лишь на мучительном переходном этапе, отягощенное множеством проблем. А бюрократия как раз способна лишь загонять противоречия, проблемы вглубь, а не решать их. Проблемы власти, культуры, общественной мысли, прав человека благодаря бюрократии долгие годы казались решенными. Во внутреннем плане государство всячески стимулировало рост бюрократии. Все больше была нужда в надсмотрщиках, понукателях, контролерах, цензорах, планировщиках, нормировщиках, инспекторах. Внешнеполитическая ситуация также способствовала цементированию бюрократии. Чем больше поражений терпело революционное движение, чем больше усиливалась угроза войны, тем более обоснованными выглядели шаги по закручиванию гаек. В конце концов, в стране появился главный победитель – бюрократия, надолго одержавшая верх над идеей, партией, народом. В храме бюрократии находился ее главный жрец – великий Сталин. По существу, вождь народов стал персональным олицетворением тотальной бюрократии. Революционную лаву, извергшуюся из Октябрьского кратера, остудили холод и равнодушие сталинской бюрократии. Пройдут долгие годы, прежде чем история предъявит свои векселя к оплате. Социализм и диктатура личности несовместимы. А Сталин добился их синтеза. Сам этот факт уже дает материал для исторического вердикта.